Лингвисты, в свою очередь, проделали ту же работу, но не с генами, а с мировыми языками, и тоже построили древо. Обе конструкции поразительным образом совпали, археологи вопили от восторга. Сергея на генеалогическом древе языков заинтересовала ветвь чукчей и камчедалов, их близкое языковое родство с эскимосами и алеутами. Ну а потом наступила очередь истории. Здесь Сергей задержался дольше всего, перескакивая с периода на период. Он знает о декабристах столько, что рассказывает о них словно о родных братьях. Про народовольцев-террористов, их жизнь на каторге и влияние на уголовников была почти написана книга, увлекательная, как авантюрный роман. А еще мы занимались философией, конкретно ролью личности в истории. Поэтому про множество личностей знаем массу любопытного. Ни в одном учреждении больше года Сергей не работал. Устраивался, месяцев 6 исправно ходил, всех покорял своими знаниями, интеллектом и тем, что находит жемчужины в той куче, где до него копались десятки ученых. Потом пропадал, просто не являлся на службу, не желал тратить время на ерундовую болтовню. Его еще полгода держали, уговаривали, увещевали, давали липовые отпуска за свой счет. Но Сергея уже несло на волне другого интереса. Каждый новый виток сопровождался у него, что, естественно, новой любовью к новой обладательнице хорошеньких ножек. Так было до меня и после. Я продержалась больше всех, от микробиологии до народовольцев. Я знаю, что была его настоящей и глубокой любовью, но проходит все, даже настоящее, заливается все даже глубокое. Сергей не капризен и не требователен в быту. Для него быта попросту не существует. Он может 2 года ходить в одних брюках, а когда они протрутся, попросит какую-нибудь обожающую его библиотекаршу принести ему книги домой. Штаны рано или поздно появятся, я куплю. В доме нечего есть. Ребенку надо купить лекарства. Жена не хочет ходить в обносках. Это не к Сергею. Это само должно как-то решиться без его участия. На него никогда нельзя было положиться. Купить молоко или хлеб, забить гвоздь, забрать ребенка из садика. Он не отказывал, он забывал. Увлекся какой-нибудь идеей и забывал. Я дошла до ручки. Внутренне превратилась в фурию, устала одна тащить воз. Я не закатывала скандалов мужу, грызла себя изнутри. Не могла разлюбить его интеллект, не могла не восхищаться его умом, но любовь, как ни банально, разбилась о быт. Интимные отношения прекратились. Я отказывала, Сергей не настаивал. У него тоже рассосалось. Когда Люба отселила меня с Лёшкой, наши отношения с Сергеем вошли в колею близких без близости, добрых без обязательств. И с Лёшкой у них все прекрасно, долго друг друга не выносят, но коротко общаются с удовольствием. «Странно, что ты заинтересовался поздним Толстым и Ганди», — усмехнулась я. «У тебя еще голые девицы по квартире шастают». «Уж не ревнуешь ли?» «Спасибо за завтрак. Пожалуйста, не ревную, соболезную». «Прекрасное чувство». «Так ведь не к тебе». «А ко мне могла бы проявить тимуровское участие и зашить куртку?» Рукав оторвался. «Неси», — кивнула я. «Давай сразу все, что нужно чинить. Носки только стиранные. Нитки с иголкой не забудь». «А где они лежат?» Я вздохнула и пошла в комнату. «Ты хотела поговорить?» — напомнил Сергей, наблюдая за моим шитьем. «О квартире?» «Действительно несправедливо, что вы втроем в двухкомнатной ютитесь, а я один в трех комнатах. Подобрали вариант? Мне комнату в коммуналке?» «Согласен». «Ну, если ты такой благородный, то и занялся бы разменом». «Кто я?» «Как ты себе это представляешь?» «Никак не представляю», — призналась я и откусила зубами нитку. «Сергей, у нас будет ребенок». «Строго говоря, у нас будет внук». «Само собой, но еще юридически через полгода ты станешь отцом моего ребенка, если, конечно, до этого мы не разведемся». «Ничего не понимаю», — он потряс головой. «А при чем здесь ты или я?»